Глава 18. Мальчику стало досадно, что он вечно встречает на своем пути маленькую Фадету, но девочка была в таком горе, что он пожалел ее. И вот между ними произошел следующий разговор. «Как, сверчок, это ты? Почему ты плачешь? Тебя кто-нибудь побил или преследовал, что ты так горюешь и прячешься?» «Нет, Ландри, меня никто не обижал с тех пор, как ты меня так хорошо защитил. Да и вообще я никого не боюсь. Я спряталась здесь, чтобы поплакать, вот и все. Что может быть глупее, как выносить свое горе на показ?» «Но какое у тебя может быть горе? Или ты плачешь из-за обид, которые тебе нанесли сегодня? Но ведь ты сама отчасти виновата в этом. Утешься же и постарайся не подвергаться им больше». «Почему вы говорите, Ландри, что я сама виновата? Значит, я нанесла вам оскорбление, когда пожелала танцевать с вами. Значит, по-вашему, я единственная из всех девушек, которая не имеет права веселиться, как другие?» «Не в этом дело, Фадетта. Я не упрекаю вас за то, что вы хотели танцевать со мной. Я исполнил ваше желание и вел себя так, как должен был себя вести. Ваша ошибка более давнего происхождения. И эта ошибка не против меня, а против вас. Вы это хорошо знаете». «Нет, Ландри, клянусь Богом, я не знаю, в чем состоит эта ошибка. Я никогда не думала о себе. И единственное, в чем я упрекаю себя, это в том, что я помимо своей воли причинила вам столько неприятностей». «Не будем говорить обо мне, Фадетта. Я ни на что не жалуюсь. Поговорим лучше о вас. Раз вы не знаете своих недостатков, то я скажу их вам, по дружбе. Хотите?» «Да, Ландри, очень хочу. Я буду считать это лучшим вознаграждением или лучшим наказанием за то зло или добро, которое я тебе сделала». «Итак, Фаншона Фаде, раз ты так рассудительно, спокойно и обходительно, я скажу тебе, почему тебе не оказывают того уважения, на которое вправе рассчитывать 16-летняя девушка. Это происходит от того, что твои манеры и весь твой вид не женственны, а скорее напоминают мальчишку, и ты при этом совершенно не обращаешь на себя внимания. Начать хотя бы с того, что у тебя всегда грязный и неаккуратный вид. О своей одежде и манерой говорить ты просто внушаешь отвращение. Ты знаешь, что дети называют тебя мальчишкой? Ты что же думаешь, что это хорошо, когда девушка в 16 лет больше напоминает мальчишку? Ты как белка влезаешь на деревья, а когда мчишься верхом на лошади, без уздечки, без седла, можно подумать, что под тобой сам дьявол. Сила и легкость — превосходные качества. Очень хорошо также ничего не бояться, и это несомненные достоинства для мужчины, но полное отсутствие робости у женщины уж излишне. Ты же как будто стараешься, чтобы на тебя обращали внимание. И на тебя действительно обращают внимание. Тебя дразнят, тебе кричат вслед, как волку. Ты умна и отвечаешь язвительно, что вызывает смех, только не у тех, к кому ты обращаешься. Хорошо быть умнее других, но показывать это не следует, так как этим ты только наживаешь себе врагов. Ты любопытна, и ты со злостью бросаешь оскорбление и брань в лицо человеку, если он чем-либо вызвал твое неудовольствие. Поэтому тебя боятся. А ведь ты знаешь, что люди ненавидят тех, кого боятся, и всегда в ответ на зло делают еще большее зло. Наконец, я не знаю, поистине колдунья ты или нет, думаю, что ты знакома с духами, но надеюсь, что ты не продала свою душу дьяволу. А ты стараешься казаться колдуньей, чтобы пугать неприятных тебе людей, и ты создала себе очень дурную славу. Вот и все твои грехи, Фаншона Фаде, и из-за них люди несправедливы к тебе. Подумай о том, что я тебе сказал, и ты поймешь, что если бы ты хотела походить немного на всех, твоему умственному превосходству воздавали бы должное». Маленькая Фадета с большим вниманием слушала Ландри. Когда он кончил, она сказала с серьезным видом: «Я очень тебе благодарна, Ландри. Ты сказал мне почти то же самое, в чем меня все упрекают. Но ты говорил честно и щадил меня, а такого отношения к себе я ни у кого не встречала. Но желаешь ли ты, чтобы и я тебе ответила полной откровенностью? Тогда садись рядом со мной и слушай». «Здесь не очень-то уютно», — возразил Ландри. Ему не очень хотелось оставаться в этом месте с девушкой. Он все время вспоминал, что Фадетта будто бы навлекает несчастье на тех, кто ее не остерегается. «Ты находишь, что здесь неуютно?» — подхватила Фаншона. «Да, вас, богатых, всегда трудно удовлетворить. Для того, чтобы посидеть на воздухе, вам нужна хорошая лужайка. И в ваших полях и садах много тенистых и прекрасных мест, из которых вы можете выбирать. Но те, у кого ничего нет, не требуют многого. Им достаточно камня, чтобы преклонить голову. Шипы не колют им ноги, и повсюду они любуются красотами земли и неба. Для тех ландри, кто познает ценность и сладость всего, созданного Всевышним, нет скверных мест. Я, не будучи колдуньей, знаю все травки, которые ты топчешь своими ногами, а раз я знаю, на что они годны, я обращаю на них внимание и ценю их вид и запах. Я все это затем говорю, ландри, чтобы доказать тебе нечто такое, что относится и к людям, и к цветам, и к растениям. А именно, люди часто презирают то, что некрасиво и как будто ни на что не нужно, и таким образом лишают себя того, что может принести им пользу и даже спасение. «Я не совсем понимаю, что ты хочешь сказать», — ответил Ландри, садясь рядом с Фадетой. Некоторое время они молчали. Мысли маленькой Фадеты были так далеко, что Ландри не мог их знать, а он, несмотря на некоторый туман в голове, ощущал большое удовольствие от разговора с девушкой. У нее был такой нежный голос, и говорила она так хорошо, как никто в мире. «Послушай, Ландри», — продолжала Фадета, «я скорее достойна сожаления, чем порицания. И если я грешна по отношению к себе самой, то по отношению к другим у меня нет серьезных грехов. Если бы люди были умны и справедливы, они замечали бы и мою доброту, а не только мое некрасивое лицо и скверную одежду. Посуди сам или послушай, если ты не знаешь, какова моя судьба с самого дня моего рождения. Я не скажу ничего дурного о моей бедной матери, которую все хулят и порицают, потому что она не может себя защитить. Я не могу также защищать ее, так как не знаю хорошенько, что она сделала дурного и что ее довело до этого. Да, люди очень злы. Когда моя мать меня покинула, я горько оплакивала ее. И тогда, при играх, случалось, что дети, недовольные мной из-за пустяка, на который они в другом случае не обратили бы внимания, корили меня виной моей матери и хотели, чтобы я краснела за нее. Будь на моем месте девушка рассудительная, как ты говоришь, она, быть может, смолчала бы на все. Ведь благоразумнее всего отказаться от матери и отдать ее на поругание. Этим отстраняешь себя от всяких нападок. Но я не могла так поступать. Это было не в моих силах. Моя мать остается моей матерью, какова бы она ни была. Увижу ли я ее снова или никогда даже больше не услышу о ней, я все равно буду любить ее со всей силой, на которую я только способна. Когда меня называют дочерью пропащей женщины и маркетантки, я выхожу из себя. Но не из-за себя. Я знаю, что это не может меня оскорбить, ибо я не сделала ничего дурного. Я сержусь только из-за бедной, дорогой мне женщины, которую я обязана защищать. Но я не могу и не умею защищать ее, и потому я мщу за нее и говорю всем в глаза жестокую правду. Я хочу доказать людям, что они сами не выше той, которую они забрасывают грязью. Поэтому люди говорят, что я любопытна и нахальна, и выслеживаю тайны, чтобы их потом разглашать. И правда, Господь Бог создал меня любопытной. И если любопытство состоит в желании знать скрытое, если бы люди были со мной добры и обходительны по-человечески, я никогда бы и не подумала удовлетворять свое любопытство насчет моих ближних. Я бы ограничила мои развлечения изучением тайны исцеления людей, которые меня учит моя бабушка. Цветы, травы, камни, насекомые, все секреты природы. Этого было бы достаточно, чтобы занять меня и развлекать. Я ведь люблю бродить повсюду. Я была бы одна и все же не скучала бы. Ведь мое любимое удовольствие — забираться в какое-нибудь укромное местечко и мечтать о тысяче вещей, о которых умные люди никогда не говорят. Если я вмешиваюсь в чужие дела, то только из желания оказать услугу людям, с которыми я сблизилась и которыми моя бабушка потихоньку пользуется. Я лечила моих сверстников и сверстниц от всяких болезней и ран и указывала им лекарства, никогда не требуя вознаграждения. И вот вместо благодарности они стали считать меня колдуньей. Даже те, которые с просьбами приходили ко мне в минуту нужды, потом, при первом удобном случае, говорили мне всякие глупости. Это, конечно, меня раздражало, и я могла бы им отомстить. Я ведь знаю, как делать добро, но знаю также, как причинить зло. И все-таки я никогда не пользовалась моим умением вредить. Злобы во мне нет. Я мщу словами, и когда говорю все, что мне придет в голову, я чувствую большое облегчение. Но я скоро забываю, что сказала, и прощаю всем, как велел Бог. А что касается того, что я не забочусь о своей внешности и манерах, то я тебе скажу следующее. Ведь это доказывает, что я не так глупа, чтобы считать себя красивой. Я знаю. Я так безобразна, что на меня тошно глядеть. Я не раз слышала это. Люди жестоки и презирают тех, кого Господь обделил. Поэтому я даже не стараюсь нравиться. Я утешаюсь мыслью, что мое лицо не отвратительно ни для Бога, ни для моего ангела-хранителя. Я не похожа на тех людей, которые говорят: «Вот гусеница, это отвратительное животное, ах, как она безобразна, надо ее убить». Я не уничтожаю бедное создание. Если гусеница падает в воду, я протягиваю ей листок, чтобы спасти ее. Поэтому говорят, что я люблю скверных животных и что я колдунья. А я просто не могу заставить страдать лягушку, обрывать лапки у осы или пригвоздить несчастную летучую мышь к дереву. «Бедное животное», — говорю я ей, — «если нужно убивать все скверное, я имею так же мало прав на жизнь, как и ты». Глава 19. Маленькая Фадетта говорила так покорно и спокойно о своем безобразии, что тронула Ландри. Он старался представить себе ее лицо, которое он не мог разглядеть в темноте, и сказал ей без тени лести: «Но ты, Фадетта, совсем не так безобразна, как думаешь, или, по крайней мере, говоришь. Есть девушки гораздо хуже тебя, и все же никто не делает им упреков. Более я безобразна или менее, все равно, Ландри, ты не сможешь сказать, что я девушка красивая. Ты не старайся меня утешить, потому что меня это не огорчает. Матерь Божья, да кто может знать, как ты будешь выглядеть, если причешешься и оденешься, как другие? Ведь все говорят, что не будь у тебя такой короткий нос, такой большой рот и такая темная кожа, ты была бы не дурна собой. Ведь говорят же, что ни у кого нет таких глаз, как у тебя, и если бы взгляд их не был такой дерзкий и насмешливый, многие старались бы понравиться обладательнице этих прекрасных глаз». Ландри говорил так, не отдавая себе ясного отчета в том, что именно он говорит. Он старался припомнить все недостатки и достоинства маленькой Фадетты и впервые отнесся к этому вопросу с интересом и вниманием. Если бы ему за полчаса сказали, что он будет столько думать о ней, он не поверил бы. Она же заметила его интерес, но ничем не выказала этого. Девушка была слишком умна, чтобы посмотреть на это серьезно. «Я с лаской взираю на все хорошее», — сказала она, «и с жалостью на все дурное. Если я не нравлюсь людям, которые мне неприятны, то это меня вовсе не огорчает. Я не понимаю, как это все красивые девушки, у которых есть ухаживатели, кокетничают решительно со всеми молодыми людьми, точно им все нравятся. Если бы я была красива, я старалась бы нравиться только тому, кто мне мил». Ландри вспомнил про Маделону, но маленькая Фадетта не дала ему времени задуматься и продолжала: «Итак, ты видишь, Ландри, что мои грехи по отношению к другим людям заключаются в том, что я не стараюсь вызвать в этих людях жалость или снисходительное отношение к моему безобразию. Я никогда не стараюсь скрыть свое уродство нарядами. Это оскорбляет людей, и они забывают, что я никогда не делала им зла, а всегда только добро. А если бы даже я захотела обратить внимание на мою внешность, откуда бы я взяла наряды? Разве я просила когда-либо милостыню, хотя у меня нет ни гроша за душой? Ведь бабушка, кроме еды и ночлега, не дает мне решительно ничего. Я не умею пользоваться несчастными тряпками, которые оставила мне моя бедная мать. Но разве это моя вина? Мне никто не говорил, как надо одеваться, и с 10 лет я предоставлена самой себе. Ты был так добр, что не сказал мне того, в чем меня главным образом упрекают. Говорят, что 16-летняя девушка могла бы найти себе место и, зарабатывая, могла бы прилично содержать себя. Но так как я ленива и цыганка по натуре, говорят люди, то я и живу с бабушкой, которая меня вовсе не любит и отлично могла бы взять себе служанку». «А что же, Фадетта, разве это неправда?» — сказал Ландри. «Да, тебя упрекают в нелюбви к труду. Да и бабушка твоя всем рассказывает, что ей было бы гораздо выгоднее взять на твое место служанку». «Моя бабушка — старая ворчунья, которая любит жаловаться. Я иногда заговариваю с ней о том, чтобы оставить ее. Тогда она отговаривает меня. Ведь в сущности, я ей гораздо нужнее, чем она хочет это показать. Вот уже 15 лет, как она плохо видит и едва ходит. Ей трудно искать травы для своих напитков и порошков. К тому же некоторые травы можно добывать только далеко отсюда, в местах, куда трудно добраться. Я тебе уже говорила, что я открываю в травах свойства, которые ей неизвестны, и она очень удивляется, когда мои лекарства оказывают действие. А посмотри на наших животных. Ведь все удивляются, что у бедных людей, которые за неимением своего выгона принуждены пользоваться общественным, стадо в таком хорошем состоянии. Моя бабушка знает, кому она обязана тем, что у ее овец густая шерсть, а у коз такое хорошее молоко. Нет, она вовсе не желает, чтобы я ушла от нее, потому что она имеет от меня больше выгоды, чем расходов. А я люблю бабушку, несмотря на то, что она сурово обращается со мной и заставляет меня терпеть лишения. Но есть еще другая причина, по которой я не могу оставить ее, и я скажу тебе, какая, если хочешь, Ландри. «Ну, конечно, скажи», — воскликнул Ландри, который с неослабным интересом слушал Фадету. «Мне еще не было 10 лет, — сказала она, — когда ушла моя мать и оставила на мое попечение несчастного, безобразного ребенка, еще более уродливого, чем я. Судьба жестоко обделила его. Он хромой от рождения, тщедушный, болезненный и кривой. У него в душе всегда горе и злоба, потому что бедняга вечно страдает, а его все мучают, отталкивают и унижают, моего бедного кузнечика. Бабушка вечно бранит его, и она бы ему не давала спуску, если бы я не спасала его тем, что сама якобы не даю ему покоя. Но я остерегаюсь делать ему больно, и он это отлично знает. Если он натворит что-нибудь, он бежит ко мне и говорит: «Побей меня, пока бабушка меня не схватила!» И я бью его смеха ради, и хитрец кричит точно от боли. Помимо этого, я ухаживаю за ним. К несчастью, я не могу всегда достигнуть того, чтобы он не был в лохмотьях, но когда мне попадает под руку какая-нибудь тряпка, я стараюсь приспособить ее для его туалета. Я лечу его, когда он болен, а будь он на попечении бабушки, он давно бы умер, потому что она не умеет ухаживать за детьми. В сущности, я сохраняю жизнь этому бедняге. Что было бы с ним без меня? Он давно лежал бы несчастный в земле рядом с отцом, которого я не могла спасти для жизни. Правда, кузнечик такой неудачный и никому не нужный, что для него, быть может, лучше умереть. И я, поддерживая его жизнь, оказываю ему, может быть, дурную услугу. Но я не могу иначе, Ландри, это свыше моих сил. Когда я думаю о месте, которое даст мне возможность выбраться из моего нищенского состояния, но разлучит меня с Жанне, мое сердце разрывается от жалости. Точно я его мать, и он погибнет без меня». Вот и все мои грехи и недостатки, Ландри. И пусть судит меня Бог. А я прощаю всем, кто меня напрасно обвиняет. Глава 20. Ландри с большим удовольствием слушал маленькую Фадету и не находил, что ей возразить. А когда она говорила о своем маленьком брате, он даже как будто почувствовал к ней симпатию и возымел желание стать на ее сторону против всех людей. «Всякий, кто теперь обвинил бы тебя, Фадета», — сказал он, — «был бы сам неправ. Все, что ты говорила, вполне справедливо, и нельзя усомниться в твоем уме и доброте. Но почему ты не показываешь, какова ты на самом деле? Ведь никто не стал бы говорить про тебя дурное, и многие, я уверен, оценили бы твои достоинства». «Я ведь уже сказала тебе, Ландри», — возразила девушка, — «что желаю нравиться лишь тем, кто мне нравится». «Но если ты со мной так говоришь, значит...» Тут Ландри замолчал, пораженный тем, что он хотел сказать. Но он сейчас же спохватился и произнес: «Значит, ты уважаешь меня больше, чем других? А я думал, что ты меня ненавидишь за то, что я никогда не был добр к тебе». «Возможно, что я тебя ненавидела раньше», — ответила маленькая Фадета. «Но с сегодняшнего дня это прошло. И я сейчас скажу тебе, отчего, Ландри. Я считала тебя гордым, и таков ты и есть на самом деле. Но я убедилась, что ты можешь преодолеть гордость, чтобы исполнить свой долг, и это тем ценнее. Я думала, что ты неблагодарный. Тебе внушили, что надо быть гордым, и это ведет тебя к неблагодарности. Но ты умеешь держать свое слово, как бы трудно это ни было. Наконец, я считала тебя трусом и готова была презирать тебя за это. Ты же просто суеверен. А когда ты встречаешься с опасностью, то смело подходишь к ней. Ты танцевал со мной сегодня, несмотря на то, что над тобой смеялись. Ты даже пришел после обедни за мной к церкви, а я помолилась и простила тебя в душе и решила оставить тебя в покое. Ты меня защищал от злых детей. Ты вызвал на ссору взрослых парней. Не будь тебя, плохо бы мне пришлось. А сегодня вечером, услыхав, что я плачу, ты пришел помочь мне и утешить меня. Не думай, Ландри, что я это когда-либо забуду. Я буду помнить об этом всю свою жизнь. И ты, в свою очередь, можешь потребовать от меня в любую минуту все, что тебе угодно. Начнем сейчас же. Я знаю, что я доставила тебе сегодня большое огорчение. Да, я знаю это, Ландри. Настолько-то я колдунья, чтобы понять это, хотя еще сегодня утром ничего не подозревала. Уверяю тебя, я более насмешлива, чем зла. Если бы я знала, что ты влюблен в Маделону, я бы вас не поссорила. А я заставила тебя танцевать со мной, и из этого возникла между вами ссора. Правда, меня забавляла мысль, что ты будешь танцевать с такой дурнушкой, как я, не обращая внимания на красавицу. Но я думала, что это будет просто укол твоему самолюбию. Потом уже я поняла, что у тебя болела душа. Ты все время смотрел в сторону Маделоны, и, видя ее недовольство, готов был плакать. И из-за этого я тоже плакала. Да, я плакала, когда ты хотел драться с ее кавалерами, но вовсе не из раскаяния, как ты думал. Вот почему я так горько плакала, когда ты пришел, и буду плакать до тех пор, пока не исправлю зло, которое я тебе сделала, так как ты добрый и славный малый. «Моя бедная Фаншона», — сказал Ландри, растроганный ее слезами. «Предположим даже, что ты была причиной недоразумения, которое произошло между мной и девушкой, в которую я, по твоему мнению, влюблен. Но каким образом ты можешь примирить нас?» «Доверься мне, Ландри», — ответила маленькая Фадета. «Я не дура и сумею объясниться как следует. Маделона узнает, что я была виной всему происшедшему. Я ей признаюсь во всем и докажу, что твоя совесть чиста, как снег. Если же она завтра не помирится с тобой, то она докажет этим, что никогда не любила тебя. И что мне нечего жалеть об этом, Фаншона. А так как она меня и в самом деле никогда не любила, то все твои старания пропадут даром. Поэтому не предпринимай ничего и не огорчайся, что ты причинила мне горе. Я уже вполне утешился». «От такого горя люди нелегко утешаются», — сказала Фадета, но спохватилась и прибавила. «Так утверждают, по крайней мере. В тебе сейчас говорит досада, Ландри. Ты заснешь с этим чувством, а завтра встанешь и будешь огорчен, пока не помиришься с этой красавицей». «Это возможно», — сказал Ландри. «Но клянусь, что в эту минуту я о ней ничего не знаю и знать не хочу. Мне представляется, что ты хочешь меня убедить в моей любви к ней, а я сам как будто и забыл про нее. Так она была ничтожна». «Это странно», — сказала маленькая Фадета со вздохом. «Так-то вы, значит, любите. Вы, мужчины». «Господи, а вы, женщины, разве вы любите иначе? Раз вы ссоритесь из-за пустяков и можете утешиться с первым встречным. Но мы говорим о вещах, которых мы сами, быть может, не понимаем. Особенно ты, маленькая Фадета, ведь ты всегда смеешься над влюбленными. Ты вот хочешь уладить мои дела с Маделоной, а, быть может, ты теперь смеешься надо мной. И не улаживай ничего, говорю я тебе. Маделона подумает, наверное, что я тебя просила об этом, а это неправда. И потом, она может быть недовольна, что я считаю себя ее присяжным воздыхателем. Ведь я ей никогда ни слова не говорил о любви. Правда, мне доставляло удовольствие бывать с ней и танцевать, но она никогда не давала мне повода говорить ей о любви. И потому оставим это. Она сама обратится ко мне, если захочет. А если она не помирится со мной, я тоже не умру от огорчения». «Я лучше понимаю тебя, Ландри, чем ты сам себя», — возразила маленькая Фадета. «Я верю, что ты никогда не объяснялся Маделоне в любви. Но неужели она так наивна, что не поняла этого по твоим глазам, особенно сегодня? Так как я была причиной вашей размолвки, то я должна устроить ваше примирение. И вот прекрасный случай дать понять Маделоне, что ты ее любишь. Это я должна сделать, и сделаю это тонко и умело, так что она не сможет подумать, что ты меня подослал. Доверься, Ландри, маленькой Фадете, бедному скверному сверчку. У нее душа гораздо лучше, чем внешность. Прости меня, что я доставила тебе огорчение, но зато последствия его будут хорошие. Ты поймешь, что если любовь красавицы приятна, то дружба дурнушки иногда полезна, ведь она действует бескорыстно, и ничто не вызывает в ней досады или злобы. «Хороша ты или дурна, Фаншона», — сказал Ландри, беря ее за руку. «Я, кажется, начинаю понимать, что твоя дружба — нечто прекрасное, такое прекрасное, что любовь едва ли может сравниться с нею. Ты очень добрая. Я это вижу, ведь я тебя не поцеловал сегодня, а ты даже не обратила на это внимания. Наоборот, ты говоришь, что я себя хорошо вел, а я думаю, что я поступил нечестно». «Как так, Ландри? Я не понимаю, о чем. Ведь я тебя ни разу не поцеловал при танцах, Фаншона, а ведь это была моя обязанность и мое право, так как этого требует обычай. Я обошелся с тобой, как с 10-летней девочкой, которую не удостаиваешь поцелуя. А ведь ты почти одних лет со мной, между нами всего год разницы. Да, я тебя обидел, и если бы ты не была такая добрая, ты бы это заметила». «Я даже не думала об этом», — сказала маленькая Фадета, поднимаясь. Она лгала и хотела это скрыть. «Послушай», — сказала она вдруг, делая над собой усилие, чтобы казаться веселой. «Послушай, как трещат сверчки в хлебах. Они зовут меня, а сова криком дает мне знать, который час показывают звезды на небе. Я тоже слышу ее и должен теперь идти в Приж. Но перед прощанием, Фадета, ты должна меня простить». «Да ведь я не сержусь на тебя, Ландри, и мне не в чем тебя прощать». «Как так не в чем?» — воскликнул Ландри. С момента, как девушка заговорила о любви и дружбе, он был крайне возбужден. Голос Фаншона казался ему нежнее щебетания птичек. «Как не в чем? Ты должна меня простить, и я сейчас поцелую тебя, чтобы искупить свою вину». Маленькая Фадета вздрогнула, но сейчас же успокоилась и добродушно сказала: «Ты хочешь, Ландри, чтобы я заставила тебя искупить свою вину наказанием? Нет, мой милый, я считаю, что ты сдержал свое слово тем, что танцевал с такой дурнушкой, а поцеловать ее было бы уже прямо геройством». «Не говори этого», — воскликнул Ландри, хватая ее за руку. «Поцеловать тебя не может быть наказанием, если только это тебя не огорчает, и я тебе не противен». Ему страстно хотелось поцеловать маленькую Фадету, и он дрожал от волнения, что она не согласится на это. «Послушай, Ландри», — сказала она своим нежным и вкрадчивым голосом, «если бы я была красива, я бы сказала, что не время и не место целоваться здесь украдкой. Если бы я была кокетка, я бы, наоборот, думала, что это подходящее время и место, потому что темнота скрывает мое безобразие, и никто тебя здесь не может пристыдить. Но я не кокетка и не красавица. И вот что я тебе скажу. Пожми мне руку в знак дружбы, и я, которая до сих пор не знала, что такое дружба, буду радоваться ей и никогда не буду стремиться иметь другого друга». «Хорошо», — сказал Ландри. «Я от всего сердца жму твою руку. Ты слышишь, Фадета? Но самая искренняя дружба, а моя именно такова, не может помешать нам поцеловаться. И если же ты откажешь мне в этом доказательстве дружбы, я буду думать, что ты имеешь что-нибудь против меня». И он пытался неожиданно поцеловать ее, но девушка воспротивилась. А когда он продолжал настаивать, она заплакала и сказала: «Оставь меня, Ландри, ты меня очень огорчаешь». Ландри стоял неподвижно, удивленный и встревоженный ее слезами. «Я вижу», — сказал он недовольным тоном, «что ты была неискренна со мной. Ты сказала, что желаешь только моей дружбы. По-видимому, какая-то другая, сильнейшая привязанность мешает тебе меня поцеловать». «Нет, Ландри», — ответила Фаншона, заплакав. «Я боюсь, что завтра днем, когда вы меня увидите, вы возненавидите меня за то, что ночью в темноте поцеловали меня». «Да разве я тебя никогда не видел?» — нетерпеливо сказал Ландри. «И разве я тебя сейчас не вижу? Подойди-ка сюда. Здесь светит луна, и я тебя отлично вижу. Не знаю, может быть, ты некрасива, но я люблю твое лицо, потому что я тебя люблю. Вот и все». И он стал целовать ее, сначала робко и с волнением, а потом с таким увлечением, что она испугалась и оттолкнула его. «Будет, Ландри, будет», — сказала она. «Можно подумать, что ты со злости целуешь меня или что ты в это время думаешь о Маделоне. Успокойся, завтра я поговорю с ней, и завтра же ты поцелуешь ее с радостью, которой я не могу тебе доставить». Затем она быстро вышла из каменоломни и направилась домой своей легкой поступью. Ландри был как безумный, и ему хотелось побежать за нею. Трижды бросался он ей вслед и каждый раз возвращался. Наконец он пошел в сторону реки. Чувствуя, что в нем сидит какой-то бес, он без оглядки бросился бежать в Приж. На следующий день, рано утром, он пошел поглядеть на своих быков. Он гладил их и ласкал, и все время думал о своем разговоре в каменоломне Шумуа с маленькой Фадеттой, который показался ему кратким, как мгновение. Голова у него была тяжелая от сна и усталости после дня, который он провел совсем иначе, чем предполагал. Чувство, которое Фадетта ему внушила, тревожило и даже пугало его. Он вспоминал ее некрасивую и грязную, какую он ее всегда знал. Минутами все происшедшее казалось ему сном. Неужели он хотел ее поцеловать? Неужели ему было отрадно прижать ее к груди? Точно он ее глубоко любил. И она вдруг показалась ему самой прекрасной и милой из всех девушек. «Должно быть, она на самом деле чародейка, как все говорят, хотя она и отрицает это», — думал он. «Наверное, она меня околдовала вчера вечером, ведь эта маленькая чертовка вызвала во мне необыкновенный порыв любви. Никогда я не ощущал ничего подобного ни к родителям, ни к братьям и сестрам, не говоря уж о прекрасной Маделоне. Но даже моего дорогого Сильвине я никогда так не любил. Если бы мой бедный близнец знал, что у меня делалось в душе, его измучила бы ревность. Моя привязанность к Маделоне нисколько не вредила моему брату, но если бы я провел хоть один день в таком возбуждении, как вчера с Фадеттой, я бы сошел с ума и, кроме нее, не хотел бы никого знать на свете».